У костра какой-то парень, раскачивая ногами, плясал на руках. Климов подошел и вдруг остановился. С перевернутого лица смотрели дико вытаращенные глаза. Парень упал, грохнул смех. Упавший поднимался, не сводя глаз с Климова. Тот вдруг по тельняшке, угловатости плеч и белесой шевелюре угадал Афоню. В глазах Афонии был ужас. Климову стало не по себе. Он повернулся и пошел. Почему Афоня так перепугался? Не предал бы еще чего доброго. Он прислушался. Но от костра долетали лишь мирные звуки чавканья, да лопалась от жара шкура коровьей ноги. Климов повернул к площадке с шатром. Прошел мимо двух близко стоявших друг к другу домов с темными стеклами и остановился. Спиной к нему, к площадке, где горели костры, шли две девушки. Одеты они были в темные платья, головы в платках. Но Климов стоял потрясенный этим зрелищем. Их выдавали даже походки. Они не умели ходить так, как женщины из горнов, проститутки и боевые подруги налетчиков. Там в самой поступе был вызов и наглость. А здесь шли две молоденькие девушки-интеллигентки, держась под руки. Климов смотрел, обливаясь потом. Одна из них была Таня. Ему не нужно было заглядывать под платок. Он за километр отличил бы этот ее шаг, эту робкую, еще не расцветшую женственность движений. Девушки шли к кострам, а он смотрел в их спины и вдруг каким-то звериным, обостренным чутьем понял, что смотрит на них не один. Из-за косяка дома вышел человечек. Маленький, щуплый. Он переступал как-то странно, словно на протезах. Человечек поплелся за девушками. И когда они вышли к кострам, обошел их сбоку и с минуту пристально смотрел на них. Костер качнулся под рывком ветра. Человечек попал в полосу света, и Климов увидел рыжину пышной прически, острый нос и цепкие сощуренные глаза. Человечек обошел костер и куда-то пропал. Климов стоял, как прикованный. Красавец видел девушек. От костра на стоявшую неподалеку пару стали оглядываться. Огромный босой мужик, поднявшись, пошел к ним. Девушки отступили несколько шагов и встали, прижавшись друг к другу. Оборванец, пошатываясь, подошел. За ним неторопливо подошли двое красавчиков в модных костюмах. «Не ко мне в гости пришли?» — спросил босой и вдруг схватил обоих за плечи. Тут те же парни в модных костюмах оторвали его и пинками погнали к костру. «Чьи марухи?» — деловито спросил один из них. «К Кучему пришли?» — спросил второй. «А то он канает второй день!» Девушки молчали. Подошли еще двое. Климов уже двинулся было к ним, как вдруг откуда-то появился рыжий. Он что-то шепнул молодчикам в пиджаках, и те испарились. Рыжий подошел к девушкам, шага на два, и тут одна из них, Климбовская, по резкости движения узнал Климов.